Глава 12. Сложный заказ. За спорами они не услышали, как зазвенели колокольчики. Лишь когда межкомнатная дверь распахнулась, а в зал вплыла долговязая женская фигура в пышной накидке, украшенной черными перьями, поняли, что к ним пожаловал новый клиент. «Добрый день. Будьте так любезны, ответьте. Здесь отшивается исподняя по любому замысловатому требованию». Чопорно поинтересовалась сухопарая дама в годах. От каждого элемента ее своеобразного образа, от того, как она слегка задирала нос, будто взирала на весь мир свысока, сквозила высокородным снобизмом. «Добрый день. Да, все верно». Аяка подскочила с дивана и устремилась к стойке, за которой принимала гостей. «Я главный дизайнер и хозяйка ателье Ита Аяка. Чем могу вам быть полезной?» Та демонстративно окинула ее оценивающим взглядом с головы до ног, поджала тонкие губы, подчеркнутые ярко-красно-глянцевой помадой, и поморщилась в намеке на отвращение. «Вы так скромно облачены для дизайнера!» На фоне торчащих во все стороны перьев она и правда скромно вырядилась. Всего-то в полупрозрачную сверху белую блузку с высоким горлом и отдельно надеваемыми длинными рукавами-фонариками, суженными у запястий. И черные штаны свободного кроя из искусственной кожи, у которых широкий пояс корсетного типа подчеркивал не только узкую талию, но и пышную грудь. Однако Аяка осознанно одевалась в черно-белом стиле, воспринимая это сочетание цветов за некую рабочую униформу в своем ателье. Постоянно экспериментировала с моделями и фасонами, примеряя на себе то асимметричные юбки, то комбинезоны с халатами. Но саму цветовую гамму сохраняла. И никак не ожидала однажды услышать подобный комментарий. «Прошу прощения, что не соответствую вашим требованиям», — вежливо улыбнулась она. «Госпожа Сагидайганана». Моментально все встало на свои места. И показавшееся смутно знакомым лицо и вызывающие манеры. К ним пожаловала известная актриса, ушедшая в отставку уже как 50 лет. Ушедшая не по собственной воле, а с громким скандалом, в котором оказалось вывернуто грязное белье многих политических деятелей. И, похоже, не все слухи были раздуты из воздуха. Характер у нее в самом деле не из приятных. «Одна прелестная голубка донесла до меня весть, что вы отшиваете дивное исподнее, которое чудесно садится даже на крылатых». «Да, все верно». «Я цапля», — величественно заявила госпожа Сагидайга. «У меня не какие-то нелепые маленькие крылышки, торчащие из лопаток. У меня шикарные крылья наполовину спины». «Мы разрабатываем индивидуальный дизайн в соответствии со строением крыльев в половинчатом обороте, так, чтобы вам было удобно развернуть их при необходимости». «Из любых материалов?» — недоверчиво уточнила она. «Да, в нашем ателье работает талантливая ведьма. Она способна зарунировать абсолютно любой материал или декоративный элемент». «И я желаю комбинацию из викуньи ткани». Вот и проблемы подъехали. Викунья ткань не тот материал, который можно купить или заказать у любого поставщика. Она невероятно дорогая и редкая. Одна тоненькая полосочка стоила в районе 100 тысяч юнов. А той, что хватило бы на короткие носки, 300 или 400 тысяч, что соответствовало почти трехмесячному обороту в ателье. На целую комбинацию потребуется ткани минимум на 1,5 миллиона юнов. «Извините, вы имеете в виду материал с процентным соотношением викуньи шерсти? Например, бенгинку, где 95% кашемира и 5% викуньи?» «Нет, я имею в виду ткани, где все 100% викунья шерсть». «Изделие из викуньи будет стоить целое состояние». «Имеете дерзость намекать, что я не в состоянии себе позволить это изделие?» Оскорбленно охнула госпожа Сагидайга. Дернула пальцами, похожими на иссохшие веточки дерева, за край накидки, чтобы продемонстрировать рукав кофты. «В сию минуту на мне блуза из викуньи, отшитая на заказ. Я, может, больше и не блистаю на сцене, как в былые времена, но все еще в состоянии носить приличный туалет, соответствующий моим изысканным вкусам». «Нет, госпожа Сагидайга, это мы не можем себе позволить такой дорогой материал». «А вот в чем кроется корень проблемы», — выдохнула она, заметно расслабившись. Кто бы подумал, что у такой подчеркнуто надменной дамы настолько чувствительная самооценка. «Все в порядке, и я оплачу все издержки. В том числе готова внести предоплату в виде полной стоимости за материал». Обернувшись, Аяка нашла взглядом подругу и панически вскинула брови. Такой шанс поработать с Викуньей тканью еще очень долго мог не выпасть. Но с другой стороны, если они не справятся со столь деликатным материалом, а вероятность такого исхода присутствовала из-за неопытности, то понесут огромные убытки, которые придется расхлебывать не один год. Весьма опасный для маленького бизнеса риск. Но сам заказ интересный и сложный. Не хотелось от него отказываться. После недолгих колебаний Йосика уверенно кивнула, давая согласие. И тогда она обернулась обратно госпоже Сагидайга и с вежливой улыбкой произнесла. «Мы согласны пойти на ваши условия, несомненно, для нас оптимальные. Но остается еще один нюанс. У нас нет поставщика, который смог бы предоставить такую редкую ткань, и его поиски займут какое-то время». «Это тоже не является проблемой. Я вам предоставлю нужные контакты». Как-то подозрительно все гладко складывалось. И деньги на покупку ткани дать готовы, и поставщика предоставить. Просто бери и делай. Даже если предположить, что ей правда кто-то нашептал о качестве их белья, разрекламировал лучшим образом, все равно сомнительно выглядит этот прямолинейный энтузиазм. Не могла ли опальную актрису подослать Хибина Каори? Всякие грязные манипуляции через третьи руки — как раз ее стиль. Но в чем ловушка? «Хорошо, давайте мы подготовим договор и через пару дней с вами свяжемся для получения предоплаты. А сейчас предлагаю пройти в примерочную, и я сниму с вас мерки». Аяко указала ладонью на дверь в углу зала. «Нет, в данный момент в этом нет никакой необходимости. Снимем после того, как вы приобретете ткань». Госпожа Сагидайга положила на столешницу черную матовую карточку в виде пера, на которой был написан исключительно один номер телефона с золотыми цифрами. «Будьте так любезны, позвоните, как будете готовы приступить к работе. Но не затягивайте. Вы хоть и уникальны в каком-то смысле, но слишком долго я ждать не люблю. Даю вам неделю, чтобы все обдумать и подготовить документы». «Но у нас и другие заказы», — растерянно пробормотала она ей в спину. Но та либо сделала вид, что не услышала, либо не сочла нужным отреагировать и вышла за дверь. Налетевшая со спины Йосика едва не сбила Аяку с ног. Она восторженно пищала, что они добрались до нового уровня. Ей не терпелось как можно скорее пощупать ткань из викуньи и приступить к составлению вязи, на которую отзовется диковинка. А пальцем рук можно пересчитать все ателье в Нихаку, что работали с этим материалом. И теперь они войдут в их число. Аяка рассеянно слушала подругу, но ощущала на душе непонятное беспокойство. Но поскольку она и в хорошие времена отличалась излишней мнительностью, полностью довериться интуиции не могла. Встретилась со спокойными глазами Шакаямы и, к собственному удивлению, почувствовала, что удушающая тревога стала постепенно отступать.